Глава 51. Никита. Девчонка говорит тихо и тут же прикрывает дверь, оказавшись со мной в подъезде. «Ты что делаешь?» — шеплю на нее. «Я все еще взвинчен. Меня до сих пор трясет. Хочется разнести тут все, накинуться на стену и выпустить пар». «Как что?» — удивленно смотрит на меня Василиса. «Помогаю вам. Разве не заметно?» Ты только что собиралась меня сковородкой приложить. Напоминаю. Это для вида. Чего непонятного-то? Или думаете, я при сестре должна показывать, что на вашей стороне? Умничает эта девица. А почему ты на моей стороне? Напомни. Хмурю брови. Я вдруг начинаю вспоминать все, что Василиса выкидывала, и уверен, мне стоит насторожиться. Как? Почему? Делает такие глаза, будто искренне не понимает. «Потому что вы богатый и влиятельный, а нам ребенка не на что воспитывать. И я, в отличие от этой дурынды, все прекрасно понимаю». «Значит, за спиной сестры охотишься за моими деньгами? Уточняю, правильно ли понял». «Можно сказать и так», — пожимает плечами подросток. Еще раз окидываю свою помощницу взглядом. «Ладно». Произношу в итоге. «Мне пора. На днях позвоню». «Жене привет!» Ехидно бросает мне след Василиса, и я едва заметно качаю головой. Как же достало все! В последнее время возникает ощущение, что я живу не своей жизнью. Загнал себя в этот замкнутый порочный круг и не могу из него выпутаться так, чтобы не испортить все. Глупо убеждать себя в том, что я не знаю, как должен поступить. Меня тянет к Ангелине, и тянет пиздец как. Она беременна от меня, и я ничего не имею против. Единственное верное решение — остаться с ней. Но все не так просто. Я убедил папу вложиться в проекты Марининого отца. Наши сферы влияния стали слишком часто соприкасаться. Я сразу понял, к чему это может привести. И вместо того, чтобы иметь за спиной сильного врага, предпочел превратить его в сильного друга. Не скажу, что это стоило огромных усилий, но Жданов не особенно охотно шел на контакт. Он ведь прекрасно знал, кто я и чем занимаюсь. Я и сам, если честно, был не в восторге. Вот только обстоятельства требовали именно таких решений. Видел ли я что-то плохое в браке с Мариной? Нет. Она молодая, красивая, следит за собой. И в сексе меня вполне устраивает. А искра — это... Да кому вообще она нужна? Я практически целыми днями зависаю на работе. И бизнес всегда был единственным, чем забита голова. И расслабиться с Мариной после тяжелого рабочего дня мне вполне подходило. Поэтому и не раздумывал. Все было просто, удобно и необременительно. Варю мы с отцом в известность не поставили. Я просто представил Марину Жданову как свою невесту. Жена отца в наши с ним дела никогда не лезла и знакомству очень даже обрадовалась, пока не стала подозревать что-то неладное. Есть у Вари такая черта — чувствовать фальшь. «Делай, что хочешь», — сказал отец тогда. «Но если расскажешь ей правду, убью! Мне нахрен не надо, чтобы моя жена волновалась. А она будет волноваться, слышишь меня?» Я, конечно, слышал. Более того, сам это понимал. Варвара в итоге все равно догадалась и начала докапываться. Масло в огонь подливала Ника со своей ревностью. Но я не обращал внимания, потому что знал, что все делаю правильно. Потом я зачем-то повелся на уговоры Вадима насчет мальчишника. Встретил там свою же секретаршу, и все полетело к хренам собачьим. «Котик, ну ты где?» Голос Марины в трубке вынуждает меня мысленно матюгнуться. «Мы же договорились пообедать. Я тебя уже 20 минут жду». «Прости, замотался. Холодно извиняюсь. Сейчас буду». Сбрасываю вызов и бью по рулю точно псих. Я не мог не жениться на ней. Просто не мог. Мы вложили бабло, и я... Да ладно я. Пережил бы. А вот подставлять отца не хотелось. Я ведь должен нести ответственность за то, что сам же на себя взвалил. Это правильно. И совсем не важно, хочу я этого или нет. Моя святая обязанность — выполнять договоренности. Там срать все хотели на мои желания. Если бы я мог сейчас, в этот конкретный момент, поступить по-другому, я бы поступил. Поднимаю глаза на окна Ангелины. Не знаю, что именно хочу там увидеть, но, кажется, замечаю, как мелькнула где-то за занавеской ее тень. Сцепляю зубы и, не задумываясь, больше рву с места. Мне нужно успеть в ресторан. «Может, объяснишь уже, что происходит?» — серьезно спрашивает Марина. «А что происходит?» — делаю вид, что не понимаю. «Ты издеваешься, Никит?» — стреляет в меня глазами жена. «Я, конечно, моложе тебя, но не дура, понятно?» «Ну, раз не дура, так сама объясни». Марина пучит на меня глаза, демонстративно глотает воздух. Так глубоко дышит, что ее выставленные на показ декольте зазывно вздымается всякий раз. А мне пофиг. Глухо и все тут. «Ты не трахаешь меня, не зовешь никуда. Приезжаешь из офиса и сразу ложишься спать. Что я должна подумать, по-твоему?» Нападает. «Что твой муж серьезный бизнесмен? И у него остается мало свободного времени?» Предполагаю я. Если честно, только ее истерик сейчас и не хватало. «Что у тебя есть другая?» Обиженно выплевывает Марина. «Ты серьезно сейчас?» Выгибаю бровь. «Я женился на тебе. Ты о чем вообще? Или до сих пор из-за медового месяца дуешься? Я ведь сказал тебе, что поедем. Но позже. Сейчас правда завал». «У нас секса. Сколько не было?» Чуть не всхлипывает. Понимаю, что сейчас должен просто подойти к ней, прижать к себе и убедить, что все в порядке. Но не выходит. Холод, что чувствую к своей жене, не дает мне это сделать. Вместо этого говорю. «Отсутствие секса, кажется, не мешает тебе кончать», — заявляю я. «Что?» — Марина надувает пухлые губы. «Вибратор больше не стоит оставлять на раковине», — советую ей. «Господи, блин, Абрамов!» «Давай уже закроем эту тему. Очень хочу есть». «Я пожалуюсь на тебя папе», — грозится жена. «Твой отец знает, как все устроено. Он-то часто дома появляется?» «Интересуюсь. Просто скажет, что у тебя паранойя. Помнится, раньше ты не очень-то любила, когда папаша вмешивается в твою жизнь». «Да, но...» «Просто переключись», — предлагаю ей. «Найди себе тоже какое-нибудь занятие, кроме тусовок и фитнес-клуба. Ты, кажется, благотворительностью заниматься хотела? Вот, дерзай. Замути проект, а я дам денег». «Точно дашь?» — оживает Марина. «Конечно», — подтверждаю. «Мне для тебя ничего не жалко».